В их длинных разговорах, куда вдруг неожиданно вплетается длинный и совершенно ненужный пересказ второй части Фауста Гёте, каждый из них только является рупором собственного мировоззрения. Она религиозна, а он отстаивает материализм. Но вот Нильс – полевой врач. Он принимает участие в войне 1848 года. Его ранят, но в последний момент спасают от неминуемой смерти на поле боя и тем самым учат верить в Бога. Но несмотря на длинные споры с Эстер, он не верит в личное бессмертие. Эту веру он обретает только когда Эстер, которую он любит, уносит эпидемия холеры 1853 года. Тоска по ней, ощущение ее присутствия в его воспоминаниях, в конце концов приводит его к идее вечной жизни. Теперь он увидел настоящее место науки. Она дает людям познать законы природы, которые суть Божьей мысли. Но законы любви в мире духа недоступны науке. На земле мы в состоянии постичь, что есть земля. Только в мире высшего духа мы обретаем надежду и веру. Далеко не всех читателей убедил легкомысленный рассказ об обращении главного героя. Действительно, при ближайшем рассмотрении кажется, будто свою веру в бессмертие он получил в подарок от писателя, который на протяжении всего романа не раз давал почувствовать, что результат предопределен заранее. Многие критики того времени рассматривали книгу как неудачу. Английский рецензент счел неразрешимой задачей доказать в романе бессмертие души. Безусловно, так оно и есть. Доказательство не годится. Но здесь происходит то же, что и в ОТЭ. И только скрипач. Хотя целое не удалось, остаются отдельные части. И, наконец, «Счастливчик Пер». Прелестный маленький роман или повесть, которую Андерсон написал в возрасте 65 лет. Тема та же, вокруг которой постоянно вращалось его творчество, собственная карьера. Главный герой, уже в который раз бедный мальчик, который с помощью своего таланта добивается высокого положения в обществе. Пер родился в Копенгагене на чердаке, вырос в очень тяжелых условиях, окруженный большой любовью матери и бабушки. Отец погиб на войне. И еще мальчиком попал в балетную школу театра, где учитель пения обнаружил у него талант певца. Когда начинает ломаться голос, неизвестный благодетель заботится о том, чтобы он получил хорошее школьное образование в провинции, в доме доктора Габриэля, особенно симпатичный вариант Лейтинга. Голос Пера возвращается и становится еще лучше. Учитель пения принимает его в свой дом и делает из него певца. Он с большим успехом дебютирует. Но его талант скрывает нечто большее. Подобно Рихарду Вагнеру, он поэт и композитор, и при этом замечательный певец. Безусловно, редкое сочетание. Он пишет оперу об Аладдине. Написать текст, сочинить к нему музыку, а потом самому спеть — это гений в три яруса, говорит о нем народ. Оперу ставят на сцене, и он сам выступает в главной роли. Премьера оказывается неслыханным триумфом. Он победил в трех видах искусства одновременно. И тогда среди ликований он прямо на глазах у зрителей неожиданно падает, пораженный сердечным приступом. Он умирает на вершине славы, счастливейший из миллионов. Ход событий известен из собственной жизни писателя и из других его романов, только здесь невероятно упрощен. Тон более мягкий, более примирительный, более веселый. Главному герою постоянно везет и в малом, и в большом, при этом его избавляют от горьких переживаний, которые неизбежно принесло бы ему продолжение жизни. Люди, с которыми он встречается, почти все добры к нему. Его покровитель, учитель пения, не требует и не ждет от него благодарности, как, например, семейство Боргезе в «Импровизаторе». Аристократам лишь изредка выпадает случай проявить высокомерие. Представители буржуазии не злы в своей ограниченности, а только забавны. Следует признать, что характеристики героев не особенно глубоки и не особенно детальны. О счастливчике Перри мы только узнаем, что он обладает огромным